решать, нужны все, кто может удалить. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смыть. И ты хотел бы быть вежливым, только оборванным нить. Ты что тебе делать здесь, если здесь нечего пить? Ложишь лекарство, как будто твердый коньяк. И врачи, как один, утверждают, что это голяк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет на ковер, а потом говорит тебе ляг. Что отсутствие ветра хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты как мальчик с пальцем, но дверь в той плотине не счесть. Но отчего ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? И в бронетанковом вальсе в прозрачной дымке берез. И твой ангел-хранитель, он тоже не слишком твёрз. И вы плывете в твоем шале от запаха роз. Но никто не ответит от того, что не задан вопрос. Вину полумера, так это ты вычислил сам. И, поистершись в постелях, с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывшись в похмелье, где храм. Ты бываешь то там, то здесь, но ты не здесь и не там. И вот ты кинулся в круг, хотя ты не веришь в их приз. И ты смотришь в небо, но видишь нависший карниз. И считая время колодцем, ты падаешь вниз. Но если там есть сцена, ну что ты споешь им на вис? Беседки-то, ребят, его в горях. Ну вот завтра будет, буквально завтра будет день серебра, там и все. Завтра будет? Ну вот завтра я сделаю. А небо? И небо там же. Это неинтересно, песня, которая уже хорошо записана. А музыку выстрела? А? Музыку выстрела. Музыку выстрела там тоже есть. Ну, они хоть... Так, они хоть сразу... Мы стоим на плоскости. Оо, на плоскости там... Они плоскость поются по радио, в принципе, регулярно. Да? Они шешут хорошие песни для Егора? Да. Может, это один вылазить, пока не сможешь.